Прочитаем из Евангелия от Луки, 7 главы. Когда он окончил все слова свои сии слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедши к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Необходимость веры. «Ахще не уверите, ниже и мати разумете». Таков славянский перевод Исаии 7 главы 9 стиха. Немецкий же и английский перевод этих слов пророка такой: «Если не поверите, не устоите». Хотя тут и заметна разница в словах, все же в основном в этом стихе вера выдвигается как основа знания или как основа стойкости. Во многих случаях наша стойкость зависит от нашего понимания действительного положения вещей. Не столько в силу нашего знания, основывающегося на имеющихся фактах, сколько на основании веры, иногда не имеющей никаких фактов, кроме внутреннего убеждения. Разумные советники и наставники везде и всюду стараются возбуждать в людях веру. Человек, идущий на работу без уверенности, что ему удастся сделать порученное дело, или без уверенности получения должного вознаграждения, будет не работать, а мучиться. Ученик, не доверяющий тому, что говорит его учитель, ничему не научится. Полководец, ведущий свое войско в бой без уверенности в победе, ведет его к поражению. Вера представляет человеку невозможное возможным. Колумб предпринял рискованную экспедицию через безмерные пространства океана и открыл новый свет Америку. Экспедиции на Северный и Южный полюсы, экспедиции на горы и в дикие страны предпринимались с верою, что удадутся и обогатят человечество новыми сведениями. Затеваем я теперь полеты в межпланетное пространство, в некоторых возбуждают веру, что удадутся, и уже имеются охотники пуститься в это рискованное путешествие. Если во всех наших земных делах нужна вера, то тем более необходима вера в нашем отношении к Богу, которого мы не видим и видеть не можем. «Без веры угодить Богу невозможно», — написал апостол Павел. «Вера дает человеку силу повиноваться и исполнять трудные поручения. Ной строил ковчег для спасения от потопа, о котором, вполне возможно, не имел действительного представления. Авраам из Ура Халдейского пошел в страну, которую имел получить в наследие, не зная, где эта страна находится. Гедеон с 300 воинов рискнул напасть на бесчисленное множество мадианитян и амаликитян, которые, проснувшись от неожиданно трубного звука и света факелов, ухватились за оружие и в суматохе истребляли друг друга. Юный Давид дерзнул с пращою и камнем выступить на поединок с великаном Голиафом, закованным в броню, скрипнув шлемом на голове и щитом в руке для прикрытия от возможных ударов. Религиозная вера смотрит не на препятствия и опасности, а на всесильного Бога, всегда готового поддержать правых и надеющихся на Него. Возникновение веры. Поклонники эволюции религии пытаются вбивать в головы другим, что вера в Бога и разные религиозные культы возникли в ранней стадии человеческой жизни на Земле как результат страха перед могущественными силами природы. Подтасовывают разные были и небылицы. Странно, однако, что и поклонникам эволюции до сих пор не удалось обнаружить какой-либо религиозный культ у животных. А они ведь тоже испытывают страх перед силами природы и грозными бедствиями. Один из моих друзей в 1943-1945 годах работал в зоологическом саду в городе Мюнхене в Германии. Во время бомбардировки пострадал этот сад. Животные, неожиданно оказавшиеся на свободе, в страхе не убегали в неизвестность, а прятались к людям, как бы ища у них защиты и покровительства. А люди взывали к Богу. Другие из моих друзей во время бомбардировки были в лесу. Серны и зайцы тоже искали убежища среди людей. Мой покойный отец летом пахал в чистом поле. За птичкой гнался коршун. Не видя избавления, птичка кинулась к отцу и влетела ему за пасуху. Приехавши домой, отец рассказал нам об этом случае. Охотничьи собаки преследовали серну и утомили ее. Боясь попасть им в зубы, серна бросилась к охотнику и упала к его ногам. Тот не мог убить ее. Отогнал собак, позволил ей отдохнуть и убежать в лес. Эти факты приводят меня к заключению, что не страх рождает веру, а вера указывает путь избавления от страхов и опасностей. Когда и как возникает вера? На это очень трудно дать точный ответ. Скорее всего, она является природным даром, способным развиваться или извращаться и искажаться. Иначе Господь Иисус не требовал бы от людей веры, как об этом читаем в Евангелии, и не дивился бы неверию их. Аминь.